и кошки бывают опасны. Продолжение. «А вот и моя любимица Гризельда!» Мария Каролина, супруга покойного 17-го маркиза Блумсбери, подняла на руки ужасно толстую кошку палевого цвета. Той явно не нравилось такое фамильярное обращение, она зашипела и попыталась оцарапать хозяйку. «Какая прелесть! Не так ли?» — умилительно проворковала маркиза и, обращаясь к оператору, произнесла. «Снимите ее крупным планом. Это же редчайший экземпляр. Таких кошек во всем мире не более 200. У нас в королевстве, насколько мне известно, я являюсь единственной обладательницей этой породы». Оператор с почтением приблизился к кошке, которая зашипела на камеру и, сверкнув разноцветными глазами, левый бирюзовый, правый янтарный, бросилась под ноги ведущей, стоявшей рядом. «Ах, она такая своенравная! Не стоит ее удерживать», — сказала маркиза. «Пройдемте в сад, я покажу вам остальных моих любимец». Оператор переглянулся с ведущей. Затем он прошептал. «Скоро нужно действовать, Ира. Статуэтка должна находиться на втором этаже. Ты отвлеки ее разговором, а я найду Халхитуатля». «Прошу вас, прошу», — сказала маркиза, проходя на большую террасу, которая выводила в заброшенный сад. Ирина, а именно она и была ведущей, ужаснулась. «Да сколько же кошек имелось у Марии Каролины, судя по тому, что изумрудно-зеленая трава походила на пестрый живой ковер, весь сад был заполнен кошками. Большие и маленькие, толстые и тонкие, одноцветные и разноцветные, красивые и страшно уродистые. Согласно сведениям, которые раздобыл в интернете Роберт, маркиза обладала 38 хвостатыми четырехногими созданиями. Мария Каролина, австрийская супруга покойного Эдварда Филиппа Седвига, 17-го маркиза Блумсбери, была высокой и полной дамой, предпочитающей классические костюмы ярких расцветок и жемчужное ожерелье. После трагической гибели супруга, который, согласно выводам коронера, был убит на охоте в собственных лесных угодьях бешеным кабаном, Мария Каролина полностью посвятила себя своей единственной страсти – кошкам. «В моем венском доме когда-то было много этих удивительных созданий», рассказывала маркиза ведущей одного из воскресных развлекательных каналов, которая и спросила ее дозволения взять у нее интервью. Маркиза с радостью согласилась, ибо готова была часами говорить о своих любимицах. «Покойный супруг, увы, не понимал моего увлечения. Он предпочитал собак. Однако я никак не могла разделять его интереса к этим лающим и вонючим созданиям. Кошки – вот кто является подлинным венцом эволюции. Знаете ли вы, что, например, в Древнем Египте…» Ирина оглянулась. Они находились в деванширском фамильном поместье Блумсбери. Покойный маркиз был последним из своего рода. У него не было детей и вообще наследников по мужской линии, поэтому род Блумсбери угас с его гибелью. Его супруга получила крупное состояние и загородную резиденцию, которую она превратила в приют для кошек. На террасе, как и во всем особняке, царил беспорядок. Еще бы. Имея в доме столько животных, сложно поддерживать чистоту, да и челядь маркизы явно не стремилась к этому. Горничная Джейн и кухарка Соня выполняли свои обязанности спустя рукава. Огромный особняк постепенно пришел в запустение. Везде лежал толстый слой пыли, в воздухе летали клочья кошачьей шерсти. Шелковые обои и обивка старинной мебели были изодраны когтями любимец маркизы. И весь возведенный еще в начале 18 века особняк пропах крепким запахом кошачьей мочи. Но маркиза, казалось, не замечала этого. «Эти прелестные создания – мои дети», – продолжала она. «Но в отличие от детей, они никогда не разочаруют и не предадут, не нагрубят и не обидят». «Да, вы правы, соседи, увы, не разделяют моих взглядов. Они жалуются на то, что мои кошечки душат их цыплят и уток. Я уверена, что это подлый навет. Жестокие люди убили несколько ангельских созданий в данный момент. Я сужусь с этими безумными кашкафобами. Мои адвокаты подали иск с требованием...» Ирина знала, что маркиза находилась в конфронтации с обитающими в непосредственной близости от ее поместья фермерами и жителями двух деревень. Ее кошки перелезали через забор, который ограждал сад и поместье, и частенько устраивали в соседских курятниках варфоломеевские ночи. Соседи сначала вежливо требовали у Марии Каролины урезонить свое кошачье стадо. Потом кто-то поставил капканы, и пара кошек маркизы попались в них. Маркиза отвергала обвинения и требования о компенсации ущерба, что привело к массе взаимных судебных исков. Но их привела в диванширское поместье маркиза в Блумсбери вовсе не любовь к кошкам. Убедившись в том, что ее считают виновницей гибели профессора Иваницкого, Ирина согласилась с авантюрным предложением Роберта помочь ему. Помощь заключалась в том, чтобы раздобыть статуэтку дальмекского бога солнца Халхитуатля, которая была во владении маркизы. «Эти статуэтки ценны не только сами по себе», — проронил как-то загадочную фразу Роберт. «Они представляют собой ключ к сердцу тьмы». Так они оказались в особняке маркизы. Та нисколько не усомнилась в том, что они представители телевизионной программы, и радушно приняла их. Чтобы все выглядело совершенно правдоподобно, Роберт изображал оператора, который снимает интервью с маркизой. Правда, Мария Каролина и не догадывалась, что в камере не было кассеты. «Сделаем небольшой перерыв», — сказала Ирина. Маркиза позвонила в несколько облезлый золоченый колокольчик. Через минут пять на ее зов явилась неопрятная молодая девица, которая забавно выглядела в старинном наряде горничной. «Джейн, милочка, принесите нам что-нибудь прохладительное», — попросила маркиза. Прислуга, хмыкнув, удалилась. «Невоспитанная девочка», — вздохнула маркиза, — «но у меня нет выхода. Она единственная из местных жителей согласилась работать у меня. Поймите, какие же они неблагодарные, эти соседи. Мой муж и его предки всегда были к ним добры, а они не хотят принять моих милых кисок». Ирина заметила, что Роберт исчез. Наверняка он отправился за статуэткой. Он сказал, что маркиза чрезвычайно безалаберная особа и не обращает внимания на коллекцию мужа, поэтому статуэтку можно просто взять, и пропажу не заметят в течение месяцев, а может и лет. Судя по всему, он прав. Весь особняк был усеян сухим кошачьим кормом, везде валялись вперемешку вещи, книги, спальные принадлежности, тарелки с заплесневевшей едой, драгоценности. Горничная Джейн явно не следила за порядком в особняке. Ирина заметила, как девица, нацепив наушники плеера, которые смешно дисгармонировали с ее викторианским чопорным нарядом горничной, длинной черной юбкой, белой блузкой и чепцом на голове, делала вид, что убирается, лениво смахивая щеткой пыль со столов на грязные персидские ковры. Горничная заявилась с подносом, усеянным крошками, на котором стояли два бокала с подозрительной жидкостью янтарного оттенка. Зажав подмышкой щетку, всю в паутине, Джейн брякнула поднос перед маркизой и гундоса произнесла: «Прохладительная ваша светлость». «Благодарю», — ответила Мария Каролина и любезно предложила Ирине угоститься странным напитком. Той показалось, что в прохладительном плавает кошачья шерсть, поэтому она любезно отвергла предложение маркизы. Да и стаканы, похоже, она видела валявшимися на софе, где мирно дремало несколько кошек. «А вот я с удовольствием выпью», — сказала маркиза, смело отпивая из бокала. «А где ваш оператор, такой молчаливый молодой человек?» Роберт, чуть запыхавшись, появился и подмигнул Татищевой. «Значит, статуэтка у него». Затем он, не обращая внимания на жесты Ирины, взял стакан с подноса и отпил большой глоток. Ирина сочувственно покачала головой. Маркиза тем временем взяла на руки свою любимицу, жирную Гризельду. «Вы только посмотрите на это чудо!» — заговорила она. кошки такие верные создания, от них нечего ждать подвохов. Они мне так благодарны!» Было заметно, что маркиза Блумсбери готова посвятить разговорам о кошках остаток своей жизни. Ирина, понимая, что миссия ее завершена, попыталась распрощаться, но не тут-то было. Пришлось провести в обществе Марии и Каролины еще около часа, прежде чем они были отпущены на свободу. Когда самозванцы вышли за ворота поместья, Татищева спросила у Роберта: «Ну и как? Ты нашел то, что искал? Эту статуэтку бога солнца?» Роберт самодовольно ответил: «А как же? Правда, я не завидую тем грабителям, которые рискнут залезть в особняк Блумсбери. Это подлинный бедлам. Везде кошачья шерсть, вещи валяются вперемешку. Статуэтка оказалась задвинута за вазу китайского фарфора с высохшими и почерневшими хризантемами. Скорее всего, маркиза не осознает реальной ценности статуэтки. Для нее коллекция покойного мужа была чудачеством, не более того». Ирина попыталась возобновить прерванный когда-то разговор. «Ты упомянул, что статуэтка поможет найти путь к сердцу тьмы. Что это значит?» Они уже сидели в неприметной машине, собираясь отправиться обратно в Лондон. Роберт, повернувшись от руля, бережно положил на заднее сиденье небольшой сверток. «Ну хорошо. Я понимаю, что тебе интересно», — сказал он. «Ты ведь помнишь строчки в летописи отца Ансельма о том, что в главном храме Дальмеков, где сам монах едва не стал жертвой кровожадных жрецов, он видел некое парившее в воздухе изображение сердца, которое светилось изнутри?» «Да, я обратила на это внимание», — сказала Ирина. Они тронулись в обратный путь. «Но я уверена, что это всего лишь воображение Ансельма, не более того». «Как бы не так», — сворачивая на трассу, которая вела в столицу, заметил Роберт. «Я посвятил много времени изучению литературы по культуре дальмеков. Большинство ученых, в том числе и покойный профессор Иваницкий, склонялись к мнению, что сердце играло чрезвычайно важную роль в религии дальмеков. Они приносили в жертву своим божествам человеческие сердца». Ирина на мгновение представила страшную картину. Она в храме, затянутом дымкой воскурений, находится перед жрецами, один из которых сжимает в руке каменный нож. Наверняка множество людей, в том числе и женщин, стали жертвами варварского обычая. Дальмеки верили, что в сердце заключается душа. Именно сердцами питается и мифическое чудовище Касамба, которое обитает где-то на границе этого мира и мира теней. И сердце, парящее в воздухе, скорее всего, вовсе не выдумка, а всего лишь основанный на физических законах трюк. Нечто подобное было и в Древней Греции. В одном из храмов в воздухе, не поддерживаемая никакими механизмами или тросами, парила золотая статуя богини Афины. На самом деле статуя была металлическая, внутри полая, покрытая позолотой, и размещалась она между двумя сильными магнитами. Скорее всего, подобный принцип использовали и дальмеки. Представляешь, какой магический эффект производила реликвия, которая, вопреки здравому смыслу, зависла в воздухе? Наверняка жрецы таким образом поддерживали свою репутацию колдунов и великих чародеев. Ирина уловила нотки восхищения в голосе Роберта. Вдруг Татищева подумала: раньше Роберт заявлял, что пошел на кражу статуэток исключительно из-за того, что они ему приглянулись. Теперь же выясняется, что он уже давно интересуется дальмеками и их наследием. Так что же правда? И это сердце, парящее в воздухе, точнее зависшее между двумя спрятанными в потолке и в полу магнитами, служила своего рода футляром. Да-да, ларцом. Дароносицей, можно именовать это по-всякому. В сердце хранилось нечто, что могли видеть только избранные. Увы, из-за того, что Ансельм Дербервиль проявил ретивость, до нас дошло всего несколько десятков письменных источников индейцев. И только в одном упоминается сердце тьмы. Этот свиток описывает некий сакральный ритуал, который происходил раз в 10 лет. Трем главным божествам приносили жертвы. и сердца складывались затем в этот парящий в воздухе футляр. К сожалению, свиток обрывается на самом загадочном месте. Мы так и не знаем толком, что изначально было в этом футляре. Роберт замолчал, и Ирина подумала, что все события, в которые она оказалась замешана против своей воли, каким-то таинственным образом имеют отношение к этому сокровищу Дальмеков. Они вернулись в Лондон под вечер. Роберт положил закутанную в старые тряпки статуэтку на письменный стол, с трепетом замер около нее. Ирина видела, что он волнуется. Отчего? Конечно, она могла понять чувство коллекционера, который далеко не самым честным путем заполучил ценнейший экземпляр, но все же. Роберт что-то утаивает от нее. Что же именно? Тем временем Роберт отбросил тряпки. Появилась статуэтка, которая изображала бога солнца Халхитуатля. Безымянный мастер Дальмеков изобразил божество в виде коренастого с двумя головами чудища. Одна голова была с открытыми глазами, другая с закрытыми. Статуэтка выполнена из зеленоватого камня, скорее всего, нефрита, с вкраплениями других минералов. Вместо туловища у Халхитуатля имелся змеиный хвост и две непомерно длинные когтистые лапы. В общем, монстр из страшного сна. Ирина поежилась. Ей внезапно вспомнилось сновидение, которое донимало ее. Пещера, заполненная водой. А что, если такое чудовище обитает и в ее сне? Да нет. Глупости все это. И все же ей было немного страшно. Тут ее мысли перекинулись на Москву. Она никак не могла свыкнуться с мыслью, что тело Олега нашли. Татарчук желает с ней поговорить, и, судя по тону, следователь настроен к ней не очень-то дружелюбно. «Так-так, занятно», — пробормотал Роберт, внимательно рассматривая статуэтку. «Не может этого быть». «Просто не может!» Ирина не понимала, в чем дело. Роберту требовалась статуэтка, и он ее получил. Отчего же он недоволен и, кажется, даже разозлен? «Это не то, что мне надо!» — сказал Роберт, небрежно швыряя статуэтку на стол. Ирина вскрикнула. Один из лучей солнечного нимба, который венчал голову с открытыми глазами, откололся. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. Ей стало жаль фигурку. В конце концов, это творение древнего мастера — это подделка. «Причем достаточно хорошая», — заявил Роберт. «Я бы даже сказал, высококлассная. Тот, кто ее сделал, явно разбирался в творчестве Дальмеков». «Неужели маркиза хранит настоящую статуэтку в банке?» — спросила Ирина. Роберт ответил. «Нет, я убежден, что статуэтка до недавнего времени валялась у нее в особняке, и я не верю тому, что покойнику Блумсбери кто-то продал фальшивку. Маркиз прекрасно разбирался в подобных вещах и сразу бы отличил подделку, даже сделанную гением. Получается...» Роберт нахмурился, затем произнес медленно. «Получается, что меня кто-то во второй раз опередил». «Некто сначала выкрал первую статуэтку из дома твоей кузины, при этом не погнушавшись замарать руки кровью, затем он же подменил статуэтку в особняке Марии Каролины. Он понял, что здесь даже не надо идти на убийство, а маркиза не следит за ценными вещами, в ее доме царят хаос и 40 кошек. Она не заметит исчезновения шедевра, а если заметит, то не скоро. Но он... и в этом случае решил себя обезопасить и заменил статуэтку копией. Вряд ли маркиза решила бы продавать ее. И так бы прошли годы, возможно, десятилетия, прежде чем кто-то понял бы, что это подделка. «Почему ты, говоря о неизвестном, опережающем тебя, употребляешь местоимение «он»?» — задала вопрос Ирина. «Ведь этот некто вполне может быть и женщиной». Ирина подумала о Триухоляпиной. Она же обнаружила в ее кабинете странную записку с именами, которые принадлежали уже погибшим, и только одно имя оставалось незачеркнутым – Ярослав Мефодиевич Иваницкий. Однако не прошло и полутора месяцев, как профессора не стало. Не она ли, эта неповоротливая и похожая на носорожиху ученая, заправляет всем? Хотя она бы самостоятельно ни за что бы не решилась на кражу, тем более убийство. И комплекция не та, и возраст, а вот кто-то, действующий с ней заодно, может взять на себя эту миссию. И этот кто-то, например, Валера Попандопола. «Разумеется, это может быть и женщина», — сказал в задумчивости Роберт. «Ира, припомни, о чем именно лепетала маркиза в перерывах между панегириками и кошком? Мне кажется, она упомянула что-то о странном посетителе, который предлагал перекупить у нее коллекцию покойного мужа». «Похоже, ты прав», — произнесла Ирина. «Да, определенно, она говорила об этом, но маркиза из тех личностей, которые перескакивают с темы на тему, даже не закончив начатой фразы». Ирина закрыла глаза и задумалась. «Точно. Они тогда были в гостиной. Маркиза, воспевая кошек, их преданность и чистоплотность, пожаловалась на постепенно тающие доходы. Затем сказала, что, тем не менее, не намерена продавать что-то из коллекции супруга, несмотря на предложение странного типа. Кто-то пытался сначала приобрести у нее статуэтку вполне легальным путем, — сказал Роберт, — а поняв, что маркиза не хочет ее продать, попросту украл раритет. В дом, несмотря на то, что там царит настоящий разгром, проникнуть не так-то легко. Ты ведь заметила, что маркиза воюет с соседями и отгородилась от них высоченными стенами и воротами с камерами слежения. Впрочем, если это тот самый молодчик, который проник в особняк Лаймы, то он наверняка в состоянии справиться с такими преградами. И все же он схватил со стола тонкую папку и принялся листать ее. Подумал и сказал: «Мне нужно как можно скорее поговорить с прислугой маркизы. У нее служат горничная Джейн и кухарка Соня. Горничной 19 лет, она девочка из соседней деревни, кухарке почти 60. У нее 5 детей и 8 внуков. Кто-то из них может знать что-то о пропаже статуэтки. И я думаю, лучше всего побеседовать с малышкой Джейн. Но вначале необходимо снова пообщаться с маркизой». «И что ты намерен ей сказать?» – произнесла Ирина. «И почему эта статуэтка так важна для тебя, Роберт? В чем, наконец, дело?» Он не ответил, словно не слышал ее вопроса. Роберт хотел возвратиться к поместью маркиза тотчас, несмотря на то, что уже темнело. Ирина попросила его подождать до утра. «В любом случае, тот, кто умыкнул статуэтку, уже далеко. И нечего торопиться», – сказала она. «Ты меня убедила», — ответил Роберт. «Но ведь ты мне поможешь?»